Глава 13. Опасный прием. «Это просто невероятно! Кошка теперь как новая! Ничего не дребезжит и маслом в кабине не воняет!» Сияла от радости Дея, делясь впечатлениями. «Ей хорошо говорить, а мне пришлось отдать себя в рабство Ланиле на все выходные. Девушка, что называется, дорвалась и до меня, и до големов. А потому отрывалась по полной. Одному в кабине нормально, но вдвоем там несколько тесновато, и ощущения при синхронизации с големом не те. Особенно, когда тебя то и дело могут задеть ногой всякие импульсивные особы, выглядывающие из люка. Я так не выдыхался даже на тренировочном полигоне. Ладно, конечный результат стоил моих страданий». В первую очередь работники почтенного магната обслужили голема Дея, что неудивительно, все же дочь патрона. Получив его утром и опробовав, она до сих пор пребывала в состоянии восторженного возбуждения. Или всему виной выпитое вино. Третий бокал, как я успел отметить. Не пора ли ее остановить, или пусть развлекается? Сегодня можно. Но если все настолько хорошо, то не в плохом ли обслуживании мехов кроется главная причина неудач Академии Тербоза на предыдущих турнирах? Мелкие детали, вроде слегка врущего компаса или прицела, складываясь с прочими мелочами, порождали неприглядный результат. Мастер-наставник Талдакар делает, что может, но многого не может просто из-за недостатка финансирования. Команда показывает слабые результаты, финансирование не увеличивают, а то и режут. Замкнутый круг. Пора его порвать. В честности Ригора Загима я не сомневался. Ожидаемые расходы для него ничтожны, возможные потери в виде 2% несущественны. Ланила на свои забавы с рунами в месяц больше тратит. Да и не верит он в то, что команда Тербоза кубок возьмет. Я бы на его месте тоже не верил. Стену в лице Веснота 8-й год пробить пытаются. Да только лбы разбивают. Одними амулетами связи ситуацию тут не исправить. «Как ты уговорил почтенного Загима взять наши мехи? Признай, ты ему душу продал?» – спросила Дея, сделав очередной глоток игристого вина из высокого бокала. «Нет, просто пообещал жениться на Ланиле». Она подавилась вином, отвернулась к окну, закашляла. Быстро достала из внутреннего кармана кителя носовой платок, утерла рот. «Шутник!» Стараясь не привлекать внимания, Дея слегка толкнула меня плечом. «Как любит говорить наш общий друг, ты что, ревнуешь?» «Вот еще, мечтатель ты, Гарн. Ну вот, теперь пятно на самом видном месте». Обиженно пожаловалась она, разглядывая мундир. «Я приводить себя в порядок, не скучай тут без меня». Вместо ответа я отсалютовал ей бокалом и вернулся к ленивому наблюдению за залом. На этот великосветский шабаш я попал, считай, случайно. Городской магистрат устроил прием в честь дорогих гостей, прибывших на турнир академий, а скорее в честь принцев. Ну и в довесок к ним были приглашены и главные виновники торжества. Все команды 5 академий доблести. Народу в зал набилось прилично, так сказать, сливки общества. Константину, не смотри, что барон, и то приглашения не хватило. На подобных приемах я всегда чувствую себя белой вороной, а потому их не люблю. С танцами я не особо дружу. Музыка, опять же, мимо. Медведь не то, что на ухо наступил, а порядком по ним потоптался. Да и вообще, лучшая музыка – марш, чтобы с трубами, барабанами, да погромче, чтобы стены дрожали. А эти заунывные пиликанья – у меня от них зубы сводят. Ну а стол на официальных мероприятиях, да еще и устраиваемых городскими властями, никогда не радовал обилием вкусностей, тем самым убивая то единственное, ради чего стоит ходить на подобные сборища. Хотя вино сегодня неплохое, но в Тербозе, одном из центров виноделия, сложно найти плохое вино. Группы гостей перемещались по залу. Там знакомство завязать, тут пари заключить. Ну а здесь смачно чмокнуть чью-нибудь влиятельную задницу. Высший свет как-никак, пусть и свободных земель. Тут такое любят, как и везде. И это еще принцев нет, задерживаются. Когда они придут, начнется тот еще парад тщеславия и лизоблюдства. Нет, грязные окопы мне куда привычней. Там все проще, кровавее, но как-то чище. Был для этого торжественного сборища и еще один повод, достаточно важный, чтобы терпеть до конца. Сегодня здесь состоится жеребьевка, как командных, так и индивидуальных поединков. С командными поединками все просто. Четыре команды – претенденты. Команда, победившая в прошлом году – чемпион. В первом туре претенденты делятся на пары и бьются друг с другом. Два победителя проходят в полуфинал. Проигравшие сражаются, чтобы определить, кто в этом году окажется на самом дне. Победитель полуфинала бросает вызов чемпиону. Все просто и понятно. С индивидуальным зачетом сложнее. От каждой академии можно выставить от 2 до 4 претендентов. Их делят на 4 группы от 3 до 4 участников в каждой. Чтобы пройти в полуфинал, нужно занять первое место в своей группе. Победители полуфинала сходятся в схватке за звание чемпиона. Так что для получения Академии Тербоза вожделенного Кубка Превосходства мне требуется одержать 3 командные победы и не меньше 5 индивидуальных. Легкотня. В теории. Пользуясь случаем, исподволь разглядывают членов других команд. Их легко узнать по пажеским мундирам разных цветов. Темно-синий с золотым шитьем – Академия Веснота. Черный с серебром – столичный Эдан. Темно-красный – Нокос. Темно-зеленый – Прос. С кем-то из этих радостных, раскрасневшихся от выпитого вина пажей, мне скоро предстоит схлестнуться в дуэли, либо в групповых схватках. Знакомых лиц нет, как и имен. Разумеется, я знал далеко не всех рыцарей империи, выпустившихся из академии перед самым началом войны. Но все же многие имена были на слуху. Но не те, что сейчас в списках команд. Плохой признак. Для этих юнцов плохой. Похоже, большинство из них погибнет в первые годы войны. Я так увлекся изучением своих будущих соперников, что едва не столкнулся с молодой женщиной. Вернее, это она слегка задела меня плечом, также засмотревшись на что-то интересное в зале. «Прошу простить, я была невнимательна». Тут же поспешила извиниться она, а мой взгляд против воли скользнул на ее высокую грудь. Наряд неизвестной дамы сложно было назвать вызывающим, но есть такие женщины, которые будоражат воображение мужчин, порождая волну желания, даже если они с ног до головы закутаны в самое закрытое и целомудренное из одеяний. Незнакомка была как раз из таких. Сглотнув, я против воли выпрямился, расправив плечи и выгнув грудь, чтобы казаться выше и старше, и с трудом переместил свой взгляд на лицо женщины. Весьма привлекательное лицо, стоит признать. Нет, неправильное слово. Привлекательное, красивое, все не то. Роскошное. Это описание ближе к истине. Лет 30, может быть, чуть больше. Длинные черные волосы отброшены на спину, открывая взору изящную шею. Тонкие черные брови, глубокие зеленые глаза. Сочные, слегка пухлые губки, которые так и хочется поцеловать. Про фигуру говорить не будем. Все при ней. Нет, это я был невнимательным, Ласса. Поняв, что слишком долго и пристально пялюсь на незнакомку, я поспешно поклонился. «Баронесса Синна Верен», — представилась она, милостиво протягивая мне руку для поцелуя. Представляться подобным образом было слегка неприлично, но баронессу сей незначительный факт нисколько не смущает. Так с чего он должен смущать меня? Целую протянутую руку, машинально замечая на пальце вдовий перстень. Фамилия одинарная, но мне неизвестная. Значит, она из имперской знати коронных земель. Какое волнующее сочетание. «Паш Гарнвельк, рад нашему знакомству, Ласса!» Взгляд ее стал задумчивым, а затем в нем появился огонек интереса. «Я что-то такое про вас слышала». Она спрятала лицо за старомодным веером, словно какая-то престарелая Матрона. Видимыми оставались только глаза. Взгляд чарующий, можно утонуть. «Ах да, вы прославились в той страшной истории с нападением на город ликанов», — припомнила она, похлопав длинными ресницами. «Просто сделал то, что сделал бы на моем месте любой офицер». Внезапно, ворочавшаяся где-то в глубине души паранойя, наконец-то пробила стену. Да не просто так, а сразу тараном, заставив задуматься о происходящем. Головой задуматься, а не яйцами. С чего это я так распушил перья, словно павлин в брачный период? Да из чего какой-то мальчишка-сопляк стал интересен целой баронессе? И так ли случайно было наше столкновение, как это показалось на первый взгляд? Возможно, это ложная тревога. Я стал слишком мнительным и много на себя беру. А скучающая баронесса просто ищет новых знакомств, лиц или приключений, в том числе и любовных. Молоденький паж, который от одного жаркого взгляда готов из штанов выпрыгнуть, мог показаться ей достаточно простой и интересной добычей. Но вполне возможно и иное. Вот только непонятно, что именно. Ко мне подослали симпатичную убийцу, просто шпионку. Все вместе? Будем разбираться. Тем более это может подарить несколько приятных минут в обществе этой роскошной женщины. Проклятие. У нее духи часом не афродизиак, незнакомый, но весьма интересный и запоминающийся запах. Он странным образом будоражит кровь. Или я опять придумываю лишнее, а всему виной природная красота и обаяние баронессы. «Лас? Ласвельк?» Дважды позвала баронесса, прежде чем я отмер. «Прошу прощения, ваша красота поразила меня в самое сердце. Вот я и теряюсь». Почти не соврал. Правда, причина не только в красоте. Что же госпоже баронессе нужно от скромного пажа? И не связана ли она как-то с нашими островными друзьями или альвами? «Комплименты вы расточаете неплохо», — лукаво улыбнулась баронесса, сложив веер. «А как у вас с танцами?» Намек более чем очевиден. «Увы, в них я не особо искушен», — признал я, почувствовав малую толику стыда. «Ничего страшного, это всего лишь весенний вальс. Я буду вас вести». «Если вам не жалко ваших прекрасных ног, Ласса, то кто я такой, чтобы отказывать вам в подобной малости?» Улыбнулся я, подав женщине руку. Вцепилась словно клещ. Нет, ей точно от меня что-то нужно. А значит, стоит слегка поддаться искушению. Даже если она убийца, то не станет меня убивать прямо на приеме. Разве что каким-нибудь отложенным ядом. Или я уже совсем свихнулся от своей паранойи. Но на свидание к этой дамочке где-нибудь в городе спешить явно не стоит. Разве что с прикрытием в виде роты латников. Нельзя сказать, что те несколько минут, что мы вальсировали на выделенной в центре зала танцевальной площадке, были неприятными. Скорее, ровно наоборот. Несколько раз мимо нас пролетела пара из Сагара и Амиты. На этот вечер виконт взял старосту под свою опеку и, должен признать, неплохо справлялся со своей ролью. По крайней мере, если судить по восторженному виду последней. Две оставшиеся наши спутницы Шелин и Мирра, в силу своей родовитости и статуса почти оруженосцев, в сопровождении не нуждались, развлекаясь вовсю с какими-то знакомыми из команды Академии Эдена. «Вы не так плохо танцуете, как рассказывали», явно польстила мне баронесса, когда мелодия закончилась. «Но, кажется, вас ждет ваша дама». Она стрельнула глазами в сторону вернувшейся в общий зал Деи, выразительно выгнутые брови которой обещали мне множество вопросов. «И она крайне недовольна. Благодарю вас за танец, Ласвельк. Приятно было с вами познакомиться». «Это я должен вас поблагодарить за оказанную честь, Ласса», пробормотал я, испытывая странные противоречивые чувства. С одной стороны, ее отказ продолжать общение подарил чувство облегчения, а с другой – досаду уязвленного самца, упустившего желанную добычу. Странные ощущения, непривычные, а потому пугающе захватывающие. Да и ничего выяснить не удалось. Во время танца я больше следил, чтобы не отдавить ноги партнерши, и старался не засматриваться на ее высокую грудь. Проклятие! Если баронесса сейчас поманит меня пальцем, то я пойду за ней, словно послушный щенок. Бррр. Надо срочно вернуться к Дее. Судя по ее раздраженному виду, меня ждет небольшой, почти семейный скандал. То, что нужно, чтобы вправить мозги. Слишком близко к яйцам они провалились. «Навестите меня как-нибудь», — бросила баронесса напоследок и уже тише, но проникновенно добавила. «Гостиница «Золотой Рог», что на площади перед городским магистратом. По вечерам мне бывает так скучно». Отвечать не стал, обозначил поклон и поспешил уйти, чувствуя, что с каждым шагом возвращаю к себе здравомыслие. «Навестить? Вот еще. Хоть я и кажусь со стороны незрелым подростком, да и гормоны бурлят, как вот сейчас, но к этой баронессе я не ногой, незачем нам более встречаться, а если таковые встречи последуют, то мои подозрения превратятся в доказательства». «Стоило ненадолго отойти, а ты мне уже изменяешь». Сказано это было вроде бы в шутку, но по глазам вижу, Дея злится. «Что ты так уставился?» «Пытаюсь запомнить момент. Люблю, когда ты злишься. Становишься такой домашней. Просто супруга, поджидающая загулявшего мужа». «Если бы ты был моим мужем, то очень быстро сделался бы евнухом. Слава богам, этого никогда не будет». Всю эту тираду Дея выдала с милой светской улыбкой, словно беседа шла о каких-то пустяках. «Никогда не говори никогда. Кстати, а зачем тебе в мужьях евнух?» «Пусть это останется для тебя неразгаданной тайной». С этими словами она метнула яростный взгляд в спину баронессе. «Как я понимаю, с Лассой Синной Веран ты знакома?» «С этой великосветской шлюхой? Конечно, знакома. Она успела побывать в постелях такого количества людей, что на одних только лекарях, лечащих от срамных болезней, должна была разориться». «Не знаю, насколько справедливы слухи, но сейчас в Дее явно говорит обида. Может, все же стоило пригласить ее на танец, но я в них действительно не силен, увы». «Какая интересная и разносторонняя личность», – задумчиво пробормотал я. «Если баронесса так известна, то это только подкрепляет мои подозрения. И куда только охранители смотрят. Видимо, в декольте баронессы. Там есть на что посмотреть, да?» «Знаю я твой интерес», – обиженно проворчала Дея. «Может, и знает, но ошибается. А Ласса Веран явно использует афродизиак. Ничем иным я свое недавнее состояние объяснить не могу». «Между прочим», — продолжила Дея, поджав губы, «пока кто-то развлекался с великосветскими распутницами». Мимо нас прошла парочка гостей, и Дея вынужденно смягчила свои слова, хоть и говорила достаточно тихо. «Одна умная и красивая девушка собирала важную информацию». «И кто эта незнакомка? Я должен срочно с ней поговорить». «Смешно», — кивнула Дея. «Так ты готов слушать, или будем дальше упражняться в остроумии?» «Можно подумать, тебе это не нравится», — хмыкнул я, отлично зная характер будущей супруги и ее склонность к шуткам, зачастую довольно грубоватым. «Рассказывай, умная и красивая». «Так-то лучше», — подтвердила она. «Мне удалось узнать про наших соперников. На первом месте, естественно, наши чемпионы из Веснота». Легкий кивок на россыпь темно-синих мундиров. «Вторыми по силе после северян считается команда Академии Нокоса. Она уже пятый год подряд доходит до финала, а их капитан в этом году еще и главный фаворит на победу в дуэлях». «А как же северяне?» – не понял я. «Насколько я помню, доминирование севера в это время было неоспоримым. Или я плохо помню?» «Их прошлый чемпион выпустился», — пояснила Дея. «А Альер Аранг, капитан команды Нокоса, в прошлом году стал вторым. Но за северян не переживай. Три следующих фаворита на победу как раз от севера». «Понятно. Кто-то из этих троих и взял в моей прошлой жизни чемпионство, а Нокос традиционно пролетел. Наверное, это даже более обидно, чем вечное последнее-предпоследнее место Академии Тербоза. Год за годом оставаться вторыми в шаге от заветной вершины. Это утомляет, выматывает». «Что по прозу и Эдену?» «По прозу ничего интересного нет. Они котируются немногим выше нас и занимают в неофициальном рейтинге почетное предпоследнее место. Команда Эдена, как обычно, отличные машины и посредственные пилоты. Исключение Паш Сорн. Вон он стоит неподалеку от Мирры. Низкий крепыш? Он самый. На него стоит обратить особое внимание. Новичок первого курса, но весьма талантливый, как говорят. Единственный первокурсник, не считая тебя, кто будет участвовать в индивидуальных схватках. Я напряг память, вглядываясь в молодое лицо низкого подростка, больше похожего на слушателя гимназии, чем на пажа Академии Доблести. Нет, не помню такого. Пустота. В эти годы все мои мысли занимала учеба, а не турниры. Так что если дальнейшая жизнь и сводила меня с кем-то из присутствующих в зале, то это были мимолетные встречи, не оставившие следов в моей памяти. Впрочем, судьбу родовитых можно угадать, зная судьбу их родов. Хотя, так себе выйдет предсказание. Большинство родственников Деи погибнет вместе с попавшей в ловушку третьей армией или обороняя Южную Марку. Но сама Дея встретит свое синее пламя многим позже. Между тем у входа в зал началось какое-то оживление. Повинуясь чьему-то незримому сигналу, затихла музыка. Понимая, что происходит что-то неординарное, танцующие пары быстро очистили центр зала. Стоявший на входе церемонии мейстер торжества, какой-то раздувшийся от чувства собственной важности чиновник городской администрации, трижды ударил посохом. Да так старательно, словно пытался продырявить пол. Во всяком случае, это подействовало. Его услышали. В зале повисла выжидательная тишина. «Его высочество Сандер Олн, первый принц империи Эден!» — громко сообщил церемониймейстер и без промедления продолжил. «Его высочество Ронг Олн, третий принц империи Эден!» Словно зная, что их ждет, принцы решили опоздать, чтобы пропустить всю нудную часть приема с обязательными беседами и танцами. Им и в столице империи своих же полизов хватает, новые не особо нужны. К тому же там внушительная очередь. Два главных претендента на престол вошли в зал рука об руку, словно в императорском семействе нет и никогда не было никакого разлада. Лицемеры. Церемониймейстер вновь поднял посох и уже тише начал объявлять имена и титулы новых гостей. Принцы империи без свиты не ходят, особенно на такие протокольные мероприятия. А на побегушках у них обычно представители влиятельных родовитых. У третьего принца это северяне, а у первого южане. Не особо вслушиваясь в титулы и громкие фамилии, изучающе рассматриваю двух единокровных братьев, чье противостояние очень скоро приведет империю к катастрофе.